Потом Шубников посчитал. А вдруг Любовь Николаевна способствует ему? Чувствует, как он мучается, стараясь для нее же, в надежде открыть ей истину, как ищет достойные слова, чтобы выглядеть не безответственным горлопаном, а добросовестным и ученым мужем. А потому она и подсказывает из сострадания ему умные тексты. Мысль об этом обнадежила Шубникова. Обличая в записках себе Любия, он отважился проверить догадку и был вознагражден. Опять возникли на бумаге чужие, но замечательные слова. «Откуда это у тебя?» — удивился Бурлакин. Составление записок потребовало неделю в старании Шубникова. В ванну к Мордарию он не заходил, не имел времени. Он даже и не спрашивал о рыбе Бурлакина, посещавшего ротана. Мордарий не доставлял хлопоты Бурлакину, еды почти не просил, увидал. Бурлакин призывал Шубникова не разбрасываться, не перескакивать со случая на случай, а употреблять метод или систему. Метод или система действительно стали появляться в сочинении Шубникова. Хотя и теперь ярче прочего отражались в нем чувства автора. Оттого-то и шли, скажем, едкие разоблачения бравых поваров из шашлычной Останкинского парка, мало Шубникову известных, но однажды накормивших его гнусными купатами, простонародье называемыми колбасками. Досталось, тут бы и Михаил Никифорович порадовался, и дамам из парикмахерской на Цандера, услугами которых Шубников не воспользовался как-то из-за очереди. Дамы из парикмахерской, в их числе и Юнона Кирпичеева, пролившие воды на аптеку Михаила Никифоровича, были обвинены Шубниковым в лени и корыстолюбии. Корыстолюбие же их происходило от того, что дамы эти имели в виду лишь собственные пользы. А потому даже и взирая на недостаток народный, увеличивали чаниями своими доходы с каждой побритой головы и шеи. Особенно с помощью одеколонов «Шибр» и «Полет». Но это все были частности. Система же и метод подводили Шубникова и его советчика и оппонента к выводам значительным. При этом Шубников вовсе не желал представиться Любови Николаевне ругателем, злыднем и саркастическим старцем. Он просто как совестливый и благонамеренный человек грустил и желал исправлений. Он готов был предоставить Любови Николаевне планы переустройств, если бы она посчитала его достойным применения ее благ. Он не собирался закрывать глаза и на светлые стороны Останкинской жизни, о чем сообщал в преамбуле. Да и что же закрывать-то? Что было, то было. Расписание ходьбы троллейбусов, скажем, соблюдалось. И жена детского писателя Масловатого готовила хорошие пельмени. Правда, Шубников в дом Масловатого не был вхож, но рассказывали. И башня не гнулась под ветрами, хотя и раскачивалась. Однако и еще лучше могло жить Останкино, о чем Любовь Николаевна непременно и сейчас же должна была знать. «Ведь могло бы лучше-то, а?» — сокрушался и ждал подтверждения Шубников. «Могло бы и лучше», — подумав, говорил Бурлакин. Тогда Шубников снова срывался в сатиры. Исследовали разделы о злых женах, об увлечениях азартными играми. Здесь вспоминались не только преферанс или нарды, или шахматы. Не только домино, снова чрезвычайно модное, не только коварная железка, но и швыряние 20-копеечных монет в молочные бутылки с расстояния 7 метров. Возникали разделы или этюды о чревоугодии и пьянстве. В них доставалось праздным гулякам-бражникам, в особенности бормотологам. Чревоугодие, пьянство, страсти, чьи спутники нужда, несчастье. Вышла из-под пера Шубникова. Увидев эти слова, Бурлакин насторожился и стал припоминать. Осуждению Шубникова подверглись мздоимство, кумовство, взяточничество, нарушение правовых судебных норм, хотя никакого суда в Останкине не размещалось. Вспомнив же, что обещанный ЖЭКом электрик не приходит четвертый день, Шубников высказал мысль о том, что мастеровые теперь вообще не хороши и несостоятельны, а потому их следует осадить. «Портачи одни да лодыри, проходимцы, топчущие дисциплину», записал Шубников, «украшают нынче производство. И нет в Останкине в наши дни респекта к ремеслам». Бурлакин опять насторожился. А Шубников уже перешел к случаям нарушения общественного порядка. Сокрушаться ему пришлось и по поводу забияк-волтузников, и по поводу блестителей в форме и с повязками. Одним вменялись в вину дурные манеры и этическое невежество, другим как недостаточная доблесть, так и, напротив, превышение в усердиях. Были обличены Шубниковым льстецы и ленивые врачи. Досталось и утаителям правды, беспечным администраторам, смотрителям квасных цистерн. Пришел на память Шубникову высокий человек Сапко, и Шубников тут же написал слова о пустодушных прагматиках, живущих в вечной суете, хотя обличения эти к знатоку тайской культуры имели отношение косвенное. «Да что ты всех чернишь?» — не выдержал Бурлакин. «У тебя не Останкино получается, а какой-то вертеп, какой-то корабль дураков». «Ага, вспомнил, вспомнил, наконец. То у Щербатова, то у Бранта. Ты ведь теперь занимал слова у Себастьяна Бранта». «У какого еще Себастьяна Бранта?» — удивился Шубников. «Ах, у этого. Ну и что?» «Ну и пусть у Бранта. Культурное наследие не должно пропадать в туне. Не один ты начитанный, и я знаю Бранта». В студенческие годы Шубников, похоже, читал Бранта. Но сейчас вспомнить из него смог, пожалуй, лишь одно — «Я жаркозадая Венера», и более ничего. Брантовской Венерой он называл когда-то в сердцах однокурсницу с актерского факультета, теперь звезду. Но после упоминания корабля дураков он посмотрел на листы бумаги как бы с испугом. «Куда это я забрел?» — подумал Шубников растерянно. «Мне бы больше писать о благоразумии, о торжестве освобожденной энергии высоких частиц», о справедливости и доброжелателях. Мне бы жалеть Останкина, а меня Эван куда понесло. Тут что-то сделалось с Шубниковым. Он резко отодвинул от себя листы бумаги, иные посыпались и на пол. «А разорву-ка я все это», — сказал Шубников, — «и сожгу». «Зачем воздух-то в доме грязнить?» — возразил ему Бурлакин. «Дай их сожрать мордарию». «А Любовь Николаевна и так, наверное, хорошо знакома с твоим текстом». Шубников, казалось, его не слышал. Прошел к дивану, улегся на нем и застыл. Впрочем, губы его шевелились. Что-то он, видимо, объяснял кому-то. Может, и одному себе, но вряд ли. «Как мне жаль их!» — наконец прошептал он. «Как сострадаю я им! И хочется им помочь, все исправить и все улучшить. Но как?» Бурлакин мог и рассмеяться, но не стал. И не стал спрашивать, кого Шубников жалеет и кому сострадает. Ясно, что останкинским жителям, которых он только что обличал и пытался отстегать ювеналовым бичом. Сейчас бич валялся изломанный и истерзанный. А Шубников, похоже, был намерен вырывать сердце из груди и устраивать из него светильник. Но куда вести останкинских жителей, он, видно, еще не знал. Случалось и прежде. Шубников укладывался на диван, грезил о чем-то или строил планы. Но и тогда в глазах его мелькали скорые, а то и шальные соображения. И тогда глаза его оставались прыгающими глазами балбеса. Теперь же в глазах Шубникова, будто замерзших, отражалось нечто важное и серьезное. «Ты не слышал?» — спросил Бурлакин. «Чего бы пожелал Коля Лапшин, если бы фортуна решила его осчастливить?» Шубников не откликнулся. «Желание у него такое», — сказал Бурлакин. «Иметь 100 крепостных из числа посетителей пивного автомата. И чтоб был порядок и страх». Пожелание свое, а может быть, мечту, мрачный водитель Николай Лапшин высказал позавчера в пивном автомате при большом скоплении мужчин. Собеседники отнеслись к его мечте без раздражения, скорее с благодушным субботним интересом. В частности, поинтересовались, что бы с каждым из них Лапшин стал делать в положении барина-крепостника. «В карты проигрывал бы всю эту шваль», — сказал Лапшин. «А кому?» — спросили. Выходило, что проигрывать Лапшин соглашался лишь таким же, как и он, помещиком. Значит, и другие помещики должны были быть. «И сечь бы принялся, и ноздри рвать». «И сечь, и рвать», — ответил Лапшин. «А барщина была бы у тебя или оброк?» «И барщина, и оброк». «А кем бы мы у тебя стали? Ведь цена-то у каждого своя». Тут Лапшин задумался. Проще всего было с таксистом Тарабанька. Того Лапшин быстро перевел в кучера. Потом и других он определил в шорники, кузнецы, чесальщики шерсти. Большинство же решил держать при сахе и на гумне. «А крепостные актрисы у тебя будут?» Лапшин долго молчал. «Нахрен они мне нужны? У меня жена есть. Хотя...» Тут он взглянул сквозь стену на дворец Параши Жемчуговой. «Может, и придется прикупить. В Малом театре. Или выиграть 20 штук». Шубников поднял голову. «Зачем ты мне рассказываешь?» «Откуда я знаю?» — сказал Бурлакин. «Затем, чтобы ты не заснул или не рехнулся в печалях о юдоли земной. Я принял твою историю к рассмотрению». И Шубников опять сник. Голову опустил на мягкое, а глаза закрыл. Будто энергия из него изошла. Всякая энергия. И та, что по Фарадею, и та, что по Вернадскому, и та, что по Гумилеву. Бурлакин посчитал, что измученный заботами Останкина приятель его задремал. Шубников и задремал, но не сразу. Он еще думал о своем несовершенстве и своих неудачах. Никаких даров после Чурчхелы и временного оживления Ротана Мардария он так и не получил. Возможно, что и замысел записок случился ошибочным. Ничего в трудах своих Шубников не приобрел, кроме словесных подсказок Любови Николаевны. Да и подсказки ли это были? Теперь Шубников уже сомневался в этом. В школьные и студенческие годы он славился памятью, выигрывал пари, произнося наизусть двухстраничные периоды Гегеля или же цельные журнальные отчеты о заграничных прогулках редакторов «Огонька». Может, и теперь память его оживилась? Ведь на самом деле Михаила Михайловича Щербатова и Себастьяна Бранта он когда-то читал? «Ну и ладно», — произнес Шубников самому себе. «Жили без Пая и проживем без него». Ему было отрадно сознавать, что он сострадает Останкину и Сретеньке, будто он отец им. И он верил сейчас в то, что к нему придет прозрение, и он облагородит жизнь Останкина и Сретеньки, пусть при этом и сам пострадает. С тем он и заснул.